Приложение. Краткая история эры восстановления. Предыдущая эра посланцев длилась более 2000 лет, и в древности счет ее лет велся от условной даты рождения Христа. В конце 23 века эры посланцев человечество столкнулось с кризисом. Неограниченные генетические эксперименты и злонамеренное манипулирование информационными потоками привели к скачкообразному возрастанию числа наследственных заболеваний. Даже высокоразвитая медицина и глобальные социальные службы не справились с последствиями кризиса, перешедшего в политическую плоскость. Диктатуры и олигархии сменяли друг друга, вернулись, казалось, давно забытые локальные войны и терроризм, и так продолжалось 4 десятилетия, получивших в официальной историографии наименование Первой смуты. В 2316 году эры посланцев группа влиятельных политических лидеров Земли, позже названных отцами-восстановителями, ввела запреты на генетические модификации и поставила под жесткий контроль информационные сети. Опасные мутанты были истреблены, террористические структуры получили отпор, но эти реформы коснулись только Земли. Против отцов-восстановителей выступили внеземные поселения, в первую очередь правящая олигархия Конфедерации Марса. После 2 десятилетий первой в истории человечества полномасштабной космической войны внеземные колонии вынуждены были принять программу восстановления. А с середины 24 века эры посланцев была изменена система летосчисления. 1 января 2317 года эры посланцев стало считаться первым днем эры восстановления. Именно в эти годы усилилось влияние на политику религиозных, мистических и оккультных сообществ, таких как знающие, стражи и т.п. Мистические сообщества выступали за свертывание демократических институтов и без того деградировавших, и построение традиционалистского общества во главе с монархом. Открытия, сделанные ксеноархеологами на Пифии и Магонии, еще больше укрепили влияние корпорации знающих. Преподобные сестры объявили себя духовными наследниками магической цивилизации магонийцев. Значительный отклик идеи новой монархии нашли в новых мирах, в первую очередь в многолюдных колониях на планетах Марс, Аурелия и Альфа-Альфа. В 127 году эры восстановления часть флота отказалась подчиняться лидерам земного конгресса и провозгласила императором человечества адмирала Аонара Асмира. В нескольких стычках боевых эскадр в районе Солнечной системы Асмир одержал победы над флотом обороны Земли. В рядах сторонников демократии начались раздоры, вооруженные силы Конгресса были ослаблены и почти без боя уступили императору контроль над лунными поселениями и окрестностями Земли. Опасаясь разрушения земных городов, Конгресс капитулировал в обмен на предоставление Земле особого автономного статуса. В 138 году Аонарас Мир погиб. Его преемник, талантливый администратор и политик Явис I, 138-161 годы, завершил объединение всех планет, населенных людьми, в единое мегагосударство, названное Звездной Империей. Столичной планетой сначала стал Марс, а с 156 года — Альфа-Альфа. После смерти Явиса флот провозгласил императором сына Аонара Деку Асмира, 161-178 годы, воспитанника знающих. Учение преподобных сестер стало официальной религией. Деко окружил себя мистиками и ясновидящими, его правление напоминало древнюю теократию. На развитие наук, связанных с информационными технологиями, были наложены запреты, информационные потоки контролировались специальной организацией, которую император назвал службой предотвращения и которой дал беспрецедентные полномочия в сфере государственной безопасности. Земные политики усмотрели в действиях Деко ревизию принципов восстановления. Против императора устроили заговор, но знающие предупредили монарха и помогли ему расправиться с лидерами заговорщиков. Автономия Земли была ликвидирована. Конгресс распущен, 174 год эры восстановления. Политика имперского правительства приобрела черты средневековой инквизиции. Целые отрасли науки и техники были объявлены вне закона. Сотни тысяч ученых остались без работы, а университеты и лаборатории без финансирования. Деко Асмир практически свернул программы освоения большого космоса, что привело к недовольству флота и, в конце концов, к восстанию лунной эскадры. Деку бежал на Пифию, где умер естественной смертью через 30 лет после отстранения от власти. Знающие создали посмертный культ Деку Асмира, сероглазого императора. На земле имперская администрация была отстранена от власти. Знающих изгнали с земли, вновь собрали конгресс. Но восстановление демократических институтов вместо ожидаемого процветания привело к экономическому хаосу и беспорядкам. Финансовый кризис привел к обнищанию жителей земли. В 195 году, практически без сопротивления, лидер флота адмирал Сиоран восстановил контроль империи над землей. В том же году он был провозглашен четвертым императором человечества. Сиоран I возобновил освоение дальнего космоса, обеспечив корпорации заказами на строительство сотен кораблей, поселений и орбитальных баз. В его правлении началось расселение людей в далеких системах пояса Гулда, что означало новый этап колонизации галактического пространства. Эпоха Сиорана I считается временем расцвета экономики и культуры, но в конце его долгого 46-летнего правления ресурсы Солнечной системы были предельно истощены, финансовые институты расшатаны, а снабжение дальних колоний осуществлялось с катастрофическими перебоями. Транспортный флот не справлялся с амбициозными проектами правителей империи, а цена полезных ископаемых, найденных в новых мирах, оказалась непомерно большой. Когда недовольство стало ощутимым, Сиоран восстановил полномочия Асмировской службы предотвращения, верховный координатор которой стал подотчетен лично монарху. Служба вскоре выявила многочисленные реальные и мнимые заговоры сепаратистов, направленные против имперской власти. Начались гонения на недовольных, часть старой аристократии, связанной с основателями старых колоний, была отстранена от власти и частично уничтожена. Служба также вступила в жесткий конфликт со знающими, но позиции последних были еще слишком сильны. Император лично обязал сестер и офицеров службы заключить неофициальное перемирие. Опасаясь заговоров, он перенес свою резиденцию с Альфы-Альфы сначала на Землю, а затем на отдаленную планету Сагунт в системе Капеллы. В последние месяцы жизни престарелого Сиорана I его преемники начали борьбу за власть. Легенда утверждает, что великий монарх был отравлен одной из наложниц. Его законный сын и наследник Мартин пережил отца всего на несколько часов. Сначала в дворцовой интриге победу одержали военные лидеры империи. Но ставленник службы и флота Эрлан I не справился с восстанием на Альфе-Альфе, которое организовали и поддержали знающие. В 243 году преподобные сестры посадили на престол сына Мартина Сиорана II. Один за другим расстались с жизнью адмиралы и министры Сиорана I, обвиненные в мятеже и убийстве законного монарха. Службу предотвращения разогнали. Столичной планетой вновь стала Альфа-Альфа. Сиоран II увеличил ассигнование на транспортный флот, поощрял коммерческие исследования темных путей и добычу в новых колониях тех ресурсов, которые невозможно было синтезировать искусственно, в первую очередь тяжелых металлов и редкоземельных элементов. При этом монархи нехватку добровольцев для освоения новых миров стали компенсировать производством миллионов клонов, на плечи которых возложили наиболее трудоемкие работы на далеких планетах. Освоение дальнего космоса вновь приостановилось, укрепилось сословие чиновников, образовавших на планетах новые наследственные правящие кланы. Империя постепенно и незаметно вступила в эпоху своеобразной феодальной раздробленности. После внезапной, наставшей при загадочных обстоятельствах смерти Сиорана II, 263 год, трон империи оказался в руках нескольких финансово-административных кланов, имевших узкие политические интересы. Очередной ставленник знающих Сиоран III, 263-270 годы, был отстранен от власти собственным гаремом. За этим переворотом, вошедшим в историю как заговор наложниц, стояли агенты, ушедшие в подполье службы предотвращения. Кратковременные и бездарные правления императриц Селины, 270-272 годы, Науми, 272 год, Нелли, 272-276 годы и сына последней Явиса II, 276-278 годы, привели к предельной дискредитации центральной власти и к падению олигархического императорского совета, сформированного преимущественно из альфийцев. К власти пришли адмиралы флота, связанные с правящими кланами Земли и Аурелии. Столичной планетой стала Земля. Лидеры военных поддержали династические претензии представителя боковой линии дома Сиуранов Эорлана Мартина из дома Тизы, отстранив от власти Явиса II, знающих и гаремный клан дом Харры. Он занял трон под именем Эорлана II. Его непоследовательное и авторитарное правление обострило кризисные тенденции в пестром сообществе больших и малых миров. Официально провозглашенные социальные программы не выполнялись. Разница в уровне жизни граждан различных планет вызывала массовое недовольство жителей сырьевых колоний. Часть миров охватили сепаратистские настроения. В ответ Эорлан II развязал репрессии против правящих элит периферии. Служба предотвращения вновь получила широкие полномочия. Одновременно была провозглашена политика выравнивания, 289 год эры восстановления. Ресурсы процветающих миров и трансмировых корпораций насильственно отчуждались для технической модернизации отдаленных колоний. Выравнивание привело к коррупции и невиданному обогащению чиновников из окружения императора. В 294 году на Альфе-Альфе вспыхнуло новое восстание. Альфийцы отказались делиться ресурсами для политики выравнивания, платить налоги и провозгласили императором прямого наследника Сиорана I, тоже с именем Сиоран. Их поддержали колонисты Арпикрана, Аурелии и Марса. С большим трудом Эорлан II вернул себе власть над империей, но вынужден был предоставить Земле и Альфе-Альфе широкие права самоуправления. Столичной планетой стала Аурелия. На Земле вновь собрали Всепланетный Конгресс. Знающие стали подталкивать Эорлана II к реставрации абсолютной власти. Император начал строительство на верфях Пифии гигантских военных кораблей, с помощью которых планировал восстановить контроль центрального правительства над фрондирующими мирами. В разгар грандиозных приготовлений к войне за реставрацию император погиб, убитый заговорщиками из числа наиболее приближенных адмиралов. После смерти Эорлана II началась вторая смута, 312-356 годы, приведшая к гибели Старой Империи. Она распалась на несколько враждующих между собой трансмировых государств. Некоторые из них, такие как Федерация Нолы, демонстрировали позитивную динамику в экономическом и техническом развитии, но большая часть миров погрузилась в изоляцию, хаос и нищету. Восставшие клоны уничтожили несколько колоний, ряд малых миров оказался на грани вымирания. Смертельный ксеновирус убил почти половину марсиан и четверть населения Земли. После эпидемии оказалось, что значительная часть землян поражена вторичными патологиями и бесплодием. Экологическая обстановка на Земле резко ухудшилась. В земных мегаполисах начались длительные беспорядки, часть крупных городов попала под власть уличных банд и кланов наркоторговцев. Эпоха хаоса и насилия продолжалась более трех десятилетий и привела к катастрофическому падению уровня жизни. Когда в 357 году ценой огромных усилий и жертв император Сиоран IV Тизы и канцлер Ириты Ойзеле восстановили формальную целостность галактического мегагосударства, процессы социальной деградации уже стали необратимыми. Их можно было только замедлить. Многомиллионные армии производственных клонов постоянно угрожали восстаниями. Численность населения империи сократилась, аристократия окончательно замкнулась в своих узкоклановых интересах. Так и не удалось восстановить в прежнем блеске старые земные мегаполисы и некогда многолюдные лунные города. Там, где когда-то бурлила жизнь, теперь стояли заброшенные небоскребы-призраки и множились гигантские крысы-мутанты. Династия Ойзеле, пытаясь найти выход из создавшегося положения, сделала ставку на компромиссную политику, полицейские силы и трансмировые корпорации. Знающие были окончательно отстранены от политической власти. Казалось, новая империя вошла в период относительной стабильности. Но эта стабильность на поверку оказалась поверхностной. Неожиданная война с ящерами, 394 год, показала беспомощность правящей верхушки, которая практически проиграла все битвы с боевыми силами гормитов. Вновь усилились сепаратисты. Экономики развитых миров стали стремиться к созданию замкнутых рынков и циклов хозяйствования, Ослабление генетического контроля привело к мощной вспышке наследственных патологий, распространению бесплодия и психопатии. Кризис разразился в 416 году эры восстановления и привел к смещению с трона представителей дома Ойзеле. Конец книги. Июнь 2013 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.